إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, сегодня приступим к изучению книги, которая связана по акиде, по вопросам вероубеждения, и которая называется «Аль-Кавааид аль-Арбаа» – «Четыре правила», которые написал выдающийся ученый, имам этой общины, обновитель этой религии Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху тааля. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ат-Тамими, рахимахуллаху тааля, родился в 1115 году по хиджре и умер в 1206 году по хиджре. Рахимахуллаху та'аля. И шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, у него очень много полезных трактатов, очень много полезных книг, которые он написал за свою жизнь и которая принесла очень много пользы для исламской общины, а также в призыве к Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Та'аля. Его книги отличаются тем, что его книги очень легкие для чтения. Очень легкие для чтения, это во-первых. Во-вторых, его книги отличаются тем, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, в этих книгах собрал очень множество пользы, которые именно собрал со многих книжек по акиде, и именно собрал их в своих различных маленьких брошюрках. Также книги его отличаются тем, что они очень краткие книги, но имеют в себе очень много смысла. Шейх, рахимахуллаху та'аля, написал это послание, а это послание «Кавааид аль-Арбаа» – «Четыре правила» для того, чтобы разъяснить суть единобожия, то, с чем был ниспослан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. А также для того, чтобы разъяснить суть многобожия, из-за которого был послан пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, для того, чтобы предостеречь людей и свою общину, а также свое родство и своих всех соплеменников, которые жили во времена и совершали многобожие, от того, что это то, что гневит Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И на самом деле, вот это послание, которое написал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, если человек поймет его, то он поймет, что такое таухид. Если человек поймет это послание, он поймет, что такое ширк. Если человек поймет это послание наилучшим образом, он поймет, в чем была вражда между пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, и многобожниками курайшитами. Если он поймет это послание, то он поймет то, с чем был все-таки ниспослан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, главная суть ниспослания пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если он поймет это послание, четыре правила, то он поймет смысл слов «Ля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах». Потому что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ат-Тамими, рахимахуллаху та'аля, суть слов «Ля иляха илляллах» заключил именно в этом послании. Ведь если кто тебя спросит, каков довод на то, что «Ля иляха илляллах», как нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, переводится именно таким образом, то именно ты можешь ответить спокойно, основываясь на это послание, что довод на «Ля иляха илляллах» заключается в том, что вражда именно, которая была между пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, и многобожниками-курайшитами, была по причине вот этих слов, по причине того, что они поклонялись кому-то помимо Аллаха, а пророк, саллиллаху алейхиссалям, призывал их к поклонению единственному Всевышнему Аллаху. Это то, из-за чего был ниспослан пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И на самом деле, вот это послание, «Кавааид аль-Арбаа», «Четыре правила», оно на самом деле является краткой по своему содержанию, но является всеобъемлющей по своему смыслу. Хорошо человеку понять это послание. Понять послание наилучшим образом. Я не прошу, чтобы именно его заучить, это послание. Тот, кто заучит, это еще лучше, это послание. Но именно понять суть этого послания, это будет еще лучше. Рахимахуллаху Та'аля начинает это послание со слов «Бисмилляхи ррахмяну ррахим» с именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Шейх говорит «Ас'алюллаха аль-Карима, Раббаль Аршиль Азим». Я прошу Аллаха, я прошу щедрейшего Аллаха, Господа Великого Трона, «Ан ятаваляка фид дунья валь-ахира», чтобы Он сделал, чтобы Он был твоим покровителем, как в этом мире, так и в том мире. «Ан яджаляка мубаракан айнама кунт», и чтобы Он сделал тебя благословенным, где бы ты ни был. Итак, шейх, рахимахуллаху та'аля, просит Всевышнего Аллаха, просит щедрейшего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он покровительствовал над тобой в этом мире и в том мире. Во-первых, необходимо сказать, в этом является шейх, хочет как бы тебе указать на то, каким образом необходимо просить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля необходимо просить именно чем? Посредством его прекраснейших имен и высочайших атрибутов. И вот именно в этом, в этих словах, когда автор говорит «Ас'алюллаха аль-Карима», я прошу благородного Аллаха, щедрейшего Аллаха, Господа Великого Трона, именно он начинает свое послание с просьбой. С просьбой, и именно эту просьбу он именно связывает с чем? С прекраснейшими именами Аллаха. А ведь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, Всевышний Аллах говорит, «Валиллахи ль-асмаул хусна фадууху биха». У Аллаху принадлежат прекраснейшие имена, так взывайте же к Аллаху посредством этих имен. И дальше, после того, как Всевышний, как автор, начинает просить Аллаха Субхану ва Тааля посредством этих прекраснейших имен, он делает за тебя дуа, говоря, что «Я прошу Аллаха, чтобы Он покровительствовал над тобой в этом мире и в том мире». Здесь заключается вопрос, что такое покровительство Аллаха в этом мире и что такое покровительство Аллаха в том мире. Покровительство Аллаха в этом мире – это оберегание Аллахом раба в этом мире от различных смут, которые вводят человека в заблуждение. А также оберегание Аллахом раба в этом мире от различных заблуждений, от различных смут, искушений и так далее. А также укрепление его на прямом пути, на истине, на верном руководстве до самой смерти. А также под этими словами то есть, заключается в том, что он просит, чтобы Всевышний Аллах помог тебе в подчинении ему, Всевышнему, и вывел тебя из мрака к свету. Вот это именно заключается под словами, когда ты можешь своему брату тоже говорить, своему брату говорить такие слова «Ан ятаваляка», «О Всевышний Аллах», прося у Аллаха Субханаху ва Тааля и говоря «О Аллах», «О Господь миров», «О Высочайший», «О Великого Трона». И я прошу тебя, чтобы ты покровительствовал над моим братом в этом мире, имея в виду о том, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля оберег его в этом мире от различных смут, искушений, за который вводит человека в заблуждение, а также чтобы он укрепил его на прямом пути, а также чтобы он укрепил на его на прямой стезе, на истине, а также помог Всевышний Аллах ему в подчинении и вывел его из мрака к свету. Великая дуа, которую делает автор для того, кто читает это послание. И на самом деле мы читаем эти мольбы, но мы не понимаем суть тех слов, который автор заложил в этих всего лишь в чем? В этих двух-трех словах. В одном предложении, а заложил какой великий смысл. Когда он просит Аллаха, чтобы он стал покровителем, твоим покровителем в этом мире. Всего лишь что твоим покровителем в этом мире. Четыре слова. Но что в этих словах содержится великий смысл. Также он просит Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля о том, чтобы он покровительствовал над тобой в том мире. Что же такое покровительство Аллаха в том мире? Покровительство Аллаха над своим рабом в том мире, в будущей жизни, в ахира. Имеется в виду оберегание Аллахом своего раба от ужаса и тяжести этого дня, а также спасение его от огня и введение его в рай. И то, что Аллах одарит раба, и то, чтобы Аллах одарил раба самой великой, и самой почетной, и самой возвышенной милостью, а это лицезрение Всевышнего Аллаха. И вот автор просит тебя и просит Аллаха, чтобы он даровал тебе все это. Даровал все это. Так возьми вот этот адаб, вот это благонравие, возьми вот этот этикет от автора и примени у себя в мольбе, также прося за своих братьев. Прося за свою семью, прося за своих сестер, прося за своих родителей, прося за своих детей, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля покровительствовал над ними в этом мире и в том мире. Дальше. Автор говорит, делает второе дуа. Второе дуа просит Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, говоря: «Ва ан яджаляка мубаракан айна макун». Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал тебя благословенным, благодатным, где бы ты ни был. И вот что подразумевается под этими словами? Что подразумевается, когда он говорит, и чтобы он сделал тебя благодатным, где бы ты ни был? Под этими словами подразумеваются две вещи. Первая вещь, чтобы он сделал тебя благодатным, где бы ты ни был, то есть праведным по отношению к самому себе. Праведным по отношению к самому себе. То имеется в виду тем, чтобы от человека не исходило ни зло, ни нечестие, ни несправедливость и ничто иное, что гневит Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А вторая вещь, что подразумевается под этими словами, чтобы Он сделал тебя благословенным, где бы ты ни был, имеется в виду тем, который приносит пользу людям, в каком бы собрании он ни был. Как сказал Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, в одних из своих посланий, в одних из своих книгах, он сказал, что раб, он никогда не будет мубараком, он никогда не будет благословенным, где бы он ни был, если от него не будет исходить польза в тех собраниях, в которых он находится. И Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, сказал на языке Иса, алейхиссалям, «Ваджиальни мубаракан айнама кунт». Иса, алейхиссалям, просил у Аллаха, субханаху ва та'аля, это дуа, говоря: «Ваджальни мубаракан айнама кунт», «Сделай меня благословенным, где бы я ни был». И в некоторых толкованиях этого слова приводится, имеется в виду под словом «мубаракан» «муаллим аль-хайр». «Муаллим аль-хайр» имеется в виду «обучающий добру». «Обучающий добру». Вот автор, рахимахуллаху та'аля, просит Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал тебя благодатным, благословенным. Имеется в виду, чтобы от тебя не исходило никакое зло, от тебя не исходила никакая несправедливость, от тебя не исходило никакое нечестие. А также, чтобы от тебя исходила только польза, где бы ты ни был, и чтобы ты был из числа тех, которые призывают и обучают только к добру. И дальше автор говорит, рахимахуллаху та'аля, «Ва ан яджаляка мимман ида у'тия шакара, ва ида бетулия сабара, ва ида азнаба стагфара». Он дальше говорит: «Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал тебя из числа тех людей, когда кому-либо что-то дается, Он благодарит. Когда кому-то не спускается какое-то несчастье, испытание, Он проявляет терпение. А когда кто-то попадает в грехи, он просит Аллаха прощения». Ведь воистину, он дальше говорит, «Фаинна хадихи ссалат уйвану ссаада». Воистину, вот эти три вещи, это есть истинное счастье, говорит. Истинное счастье. И на самом деле, уважаемые братья, если посмотреть на человека, на его жизнь, то раб Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, он живет между тремя вещами, между тремя состояниями. Либо он находится в милостях, которые Аллах ему одарил. либо он находится в несчастьях, которые Аллах ему дал, даровал, и либо он совершает какие-то грехи. Именно состояние человека, оно вертится, оно кружится среди вот этих трех вещей. Либо милость, либо несчастье, либо плохие поступки и грехи, которые совершает человек. И вот автор рахима Аллаху Та'аля, он просит Всевышнего Аллаха, чтобы он сделал тебя из числа таких людей. Из числа каких людей, он говорит, когда кому-то дается какая-то милость, он благодарит Аллаха за эту милость. Когда кого-то постигает какое-то несчастье, какая-то беда, он проявляет терпение. Проявляет терпение за это. И третья вещь, когда его человек попадает в какой-то грех, какой-то совершает плохой поступок, он просит у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. И на самом деле, уважаемые братья, именно человек не может достичь счастья, кроме как посредством вот этих трех качеств. Либо это благодарность, это терпение, и это что? Прощение у Всевышнего Аллаха, то есть истихфар. И вот автор, рахималлах та'аля, говорит, пусть он сделает из тебя, из числа вот этих людей, которые благодарят Аллаха за те милости, которые ему даруют, которые что? Проявляют терпение при бед, невзгодов, несчастий. И третье, если совершают грехи, просят у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. И он говорит, и воистину вот эти три вещи, это есть истинное счастье. И вот эти слова он взял откуда? Вот это именно вступление, вот это дуа, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, взял из книги Ибн Аль-Кайяма, рахимахуллаху та'аля, Аль-Вабилю Сайяб, то есть благодатный дождь, и взял, именно он потому что понял этот смысл, который заключали эти слова в этой великой книге «Благодатном дожде», который именно является автор Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, и он взял эти слова и поставил в эту свой трактат, в это свое послание «Калаид аль-Арба», четыре правила. Дальше шейх, рахимахуллаху та'аля, говорит «И'лям аршадайк Аллаху ли та'атихи», «Знай, да направит тебя Аллах, субханаху ва та'аля, да направит тебя Аллах к подчинению Ему». То есть автор, рахимахуллаху та'аля, еще одно делает дуа. Уже четвертое дуа автор за тебя делает. Смотрите, милость ученого по отношению к кому? К своим студентам. Милость ученого по отношению к своим студентам. Автор, рахимахуллаху та'аля, до сих пор не перешел в суть послания, а до сих пор еще делает тебе, за тебя дуа. Говоря, и'лям, знай, аршадак Аллаху ли та'атихи, да наставит тебя Аллах на подчинение Ему. Дальше говоря, анна аль-ханифията, миллята Ибрахим. То, что ханифия, является чем? Является религией Ибрахима. Что такое ханифия? Ханифия в шариате, уважаемые братья, имеет два смысла. Первое – это общий смысл. Под словом ханифия имеется в виду ислам. А второй – это конкретный смысл. А это что? А это устремление к Аллаху посредством единобожия. И это требует от человека сторониться всего того, что противоречит единобожию. Вот эти два смысла, которые содержит в себе ханифия. И автор говорит, «Анна аль-ханифията миллята Ибрахим». То, что ханифия является чем? Является религией Ибрахима. И Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, в своей великой книге «Джиляу-Ляфхам» на 245 странице, он в отношении слова «Аль-Ханиф», он сказал замечательные слова. Он дал терминологию, кто такой ханиф. Он сказал, что аль-ханиф – это аль-мукбилю аля-Аллах, аль-муариду амма сива. Он сказал, что ханиф – это тот, кто обратился к Аллаху к Аллаху и отвернулся от всего, что помимо этого. И он говорит, Ибн Каим, рахималлах та'аля, о том, что и те, кто говорит, дали толкование этому слову, как слово «аль-майль», некоторые дают толкование слова «ханиф» «аль-майль», имея в виду «уклонившийся». Уклонившийся. И вот Ибн Каим, рахималлах та'аля, когда некоторые говорят, когда его спрашивают, что такое «ханиф», он говорит «аль-майль», то есть «уклонившийся». И вот имам Ибн Каим, рахималлах та'аля, говорит, и те, кто дали толкование этому слову, как «аль-майль», то есть «уклонившийся», они не взяли это из самой, говорит, сути слова, а взяли это из того, что требует смысл этого слова. Почему, говорит? Потому что слово «аль-ханаф», «ханаф», в смысле, говорит, «аль-икбаль». В арабском языке слово «аль-ханаф» имеется в виду «аль-икбаль», то есть обращение к чему-то. Обращение к чему-то. И поэтому, он говорит, и тот, кто обратился к чему-то, тот обязательно отклонился от чего-то другого, помимо этого. И поэтому Аль-Ханиф, он говорит, это тот, кто делает единственным объект поклонения, не желая то, что помимо него. И на такой же смысл указал шейху Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Маджму Аль-Фатава, как это приводится в Маджму Аль-Фатава. Вот это является истинный смысл Аль-Ханифии. То есть Аль-Ханиф, когда тебя спросят, если что такое Ханиф? Что такое Ханиф? Или кто такой Ханиф? Ты не говоришь просто уклонившийся от ширка. Нет, это неправильно уже будет. Не совсем правильный, не совсем точная терминология слова «аль-ханиф». «Аль-ханиф» — это кто такой? «Аль-ханиф» — это что? Это тот, который устремился к Аллаху. Устремился к Аллаху посредством единобожия. И вот потом от него требуется, чтобы он отстранился, уклонился от всего того, что противоречит единобожию. Хунафа, уважаемые братья, это те мусульмане, которые придерживаются этой религии. Ханифия – это религия всех пророков. Однако, здесь задаемся вопрос. Если, то есть, ханифия является религией всех пророков, потому что ханиф – это тот, который устремился к Аллаху, или ханифия – это устремление к Аллаху посредством единобожия, а мы знали, что все пророки и посланники, они призывали к единобожию. А здесь что? Возникает вопрос. А вопрос именно состоит в чем? Вопрос состоит в том, что раз религия всех пророков является ханифия, так почему же ханифия приписана в Коране именно к Ибрахиму, алейхиссалям? К Ибрахиму, алейхиссалям. «Инна Ибрахима кана ханифан». То есть, воистину, Ибрахим был ханифом, или так далее, в других аятах. Приводится то, что Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, приписал именно ханифию к кому? К Ибрахиму, алейхиссалям. Почему, раз это является именно что? Религией всех пророков и посланников. А то, что ханифия в Коране именно приписана к Ибрахиму, алейхиссалям, по двум причинам. Первая причина, из-за чего ханифия была приписана именно к Ибрахиму, алейхиссалям, а это потому, что тот народ, которым был ниспослан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, они знали Ибрахима. Они знали Ибрахима, и они относили себя к Ибрахиму, алейхиссалям. И они упоминали о том, что они являются из семейства Ибрахима, алейхиссалям, и они являются на религии Ибрахима, алейхиссалям. И поэтому является наилучшим образом, чтобы они, раз они заявляют, что они являются из семейства Ибрахима, алейхиссалям, то что они, раз они заявляют, что они на религии Ибрахима, алейхиссалям, так будьте же подобны Ибрахиму, алейхиссалям, будьте хунафа, будьте единобожниками Аллаху, не предавайте ему сотоварищи. И поэтому Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, приписал именно к чему? К ханифию, к Ибрахиму, алейхиссалям. Потому что арабы, они знали этого пророка. Они приписывали себя к этому пророку и утверждали, что они из его семейства, и утверждали, что они на его религии. Это первое. А вторая, почему Всевышний Аллах, причина, почему Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, приписал ханифию именно к Ибрахиму, алейхиссалям. Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сделал Ибрахима, алейхиссалям, имамом для тех пророков, которые пришли после Ибрахима, алейхиссалям. В отличие от тех, которые пришли до Ибрахима, алейхиссалям, из числа пророков. Те пророки, которые пришли до Ибрахима, алейхиссалям, Всевышний Аллах никого из них не сделал имамами. Имамами. В отличие от кого? В отличие от Ибрахима, алейхиссалям. И по причине того, что Ибрахим, алейхиссалям, наилучшим образом воплотил ханифию, и по причине того, что он опередил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в этом вопросе, поэтому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, приписал Ибрахима, алейхиссалям, к ханифие. Ханифии. То есть первое по причине самих арабов, а второе по причине того, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сделал его имамом для тех пророков, которые пришли после Ибрахима, алейхиссалям, и он наилучшим образом до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, воплотил ханифию и опередил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в этом вопросе, как об этом говорил Абу Джафир ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллаху тааля, в своем тафсире. Вот автор говорит, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что ханифия является чем? Является религией Ибрахима. А что такое религия Ибрахима? Он говорит, «Ан та'буд Аллаху вахдаху мухлисан лахуддин». А это то, чтобы ты поклонялся единому Аллаху, будучи искренним ему в религии. И дальше он говорит, «Ва бидзалика амар Аллаху джами'ан нас». И этому Аллах призвал всех людей. وَخَلَقَهُمْ لَهَا И создал их для этого. Как сказал Всевышний Аллах, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. И вот автор, рахималлах тааля, разъяснил нам вкратце, что такое ханифия. Говорят, чтобы ханифия, это чтобы ты поклонялся единому Аллаху, будучи искренним ему в религии, и привел на это довод, «Вама халякту джинна валинса илля ли абудун, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Этот аят четко и ясно указывает на то, что джинны и люди были созданы ради поклонения Всевышнему Аллаху. И это является приказом от Всевышнего Аллаха. И знаете, да помилует вас Аллах, о том, что поклонение Аллаху в шариате имеет два смысла. Первый – это общий смысл, а это подразумевает, что алимтифаль. Имеется в виду повиновение, подчинение тому обращению, которое пришло в шариате. И вот это подчинение и обращение, оно сопровождалось, должно сопровождаться с любовью и покорностью. А второе смысл, который имеет в себе слово «аль-ибада», это конкретный смысл, а это именно единобожие. Истинный смысл, который состоит в том, чтобы мы уединяли Аллаха во всех его правах, основным из которых является поклонение ему. И вот Всевышний Аллах говорит, «Лама халякту джинна валинса илля ли абудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. И смысл этого слова «илля ли вахидун», чтобы они делали меня единственным в поклонении. И дальше автор, рахимахуллаху тааля, говорит, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ Если ты познал, что Аллах создал тебя для поклонения Ему, فَعْلَمْ, говорит, то знай, أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ Что поклонение не будет называться поклонением, кроме как в присутствии с единобожием. И вот эти слова, запомните, это правило. Правило всей нашей жизни. Правило нашей религии, уважаемые братья. И именно запомните раз и навсегда эти слова, которые говорит автор «Анналь-Ибадата». И поэтому он говорит «Фа'лям», «Знай», говорит, «Знай». «Анналь-Ибадата ла тусамма ибадатан илля ма'ат-таухид». О том, что поклонение, оно не будет называться поклонением, кроме как вместе с таухидом. Приводится от Ибн Аббаса, ради Аллаху Ангу, который сказал, любой приказ к поклонению, который приходит в Коране, это приказ к чему? К единобожию. И вот эти слова, которые на который указал автор Рахимуллах Таала, является основой, которую необходимо знать каждому мусульманину. И это выражение, которое именно что упомянул автор, то что поклонение не будет называться поклонение без единобожия, то что необходимо именно, чтобы поклонение было названо поклонением, необходимо было, чтобы оно было именно сопровождено с единобожием, это выражение, оно подкреплено словами Ибн Аббаса. То есть автор не для себя это взял, а что это выражение подкреплено словами Ибн Аббаса, радиаллаху анху, который сказал, любой приказ к поклонению, который приходит в Коране, это приказ к единобожию. И знаете, уважаемые братья, о том, что если поклонение основывается на таухиде, то это поклонение будет правильным. И будет принятым у Всевышнего Аллаха. А если поклонение, оно не будет основано на таухиде, то даже если оно будет в большом-большом количестве, если человек будет проводить в нем все свое время, всю свою жизнь, сколько бы Аллах Субханаху Ва-Тааля не дал ему жизнь, сколько бы Аллах Субханаху Ва-Тааля не дал ему время, всю свою жизнь, начиная от чего? От совершеннолетия и заканчивая до самой смерти, будет находиться в поклонении Всевышнего Аллаха Субхана Таля, но без единобожия оно будет просто-напросто впустую. 80 лет будет совершать намаз, 50 лет будет совершать намаз, закят давать, хадж совершать, садака давать, поститься, будет все поклонения, какие бы только мы не знаем, совершать будет, но если оно не будет сопровождаться единобожием, горе и беда этим делам этого человека. Ведь Всевышний Аллах, сурат Аль-Фуркан, 23-м аяте сказал, что сказал? Мы займемся, говорит, деяниями, которые они совершили, и обратим их в рассеянный прах. И вот шейх, рахимахуллаху тааля, говорит, знай, что поклонение, оно не будет называться поклонением, если в нем не будет единобожия. Это подобно тому, как намаз не будет называться намазом молитвы без омовения. И дальше автор говорит, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. И если говорит, что многобожие войдет в поклонение, то оно испортит, говорит, это поклонение. Подобно кому? Это подобно хадафу, осквернению. Если оно, говорит, что попадет в тахара, то есть то, что тахара человека, ритуальное омовение, оно просто-напросто испортится. И на самом деле, уважаемые братья, ширк в поклонении подобен яду в еде. Подобно тому, как яд, который был брошен в еду, он портит эту еду. И человек, если поест эту еду или попьет тот или иной напиток, в котором содержится яд, умрет от этого яда, или этот яд принесет ему вред ему, его здоровью, его телу, также и ширк. Ширк, если именно что перемешается с поклонением, либо человек погибнет, либо человек просто-напросто испортится. И поэтому ширк, как это большое, так и маленькое, в поклонении подобен именно яду в еде. И вот шейх, рахимахуллаху тааля, говорит, что если ширк войдет в поклонение, то он испортит его. Подобно чему? Подобно именно хадасу, который осквернению, если оно перемешается с чем? С тахаратом, с ритуальным очищением. То есть в этих словах автор, рахимахуллаху тааля, сравнил между собой очищение от ширка с очищением от состояния осквернения. И как пришло в Коране, что Всевышний Аллах говорит, «Вафиябаке фатахир», «Фафиябаке», то есть «очисть свои одежды», или «и свои одежды очисть». Один из смыслов этого аята заключается «очисти себя от ширка», от того, что делает его недействительным твое поклонение, твою религию. А другой смысл этого аята – очисти свою одежду от наджасы, от осквернения. И дальше автор, рахимахуллаху тааля, говорит, «Фаида арафта, если ты познал, анна ширка ида халат аль-ибадата афсадаха», то что если ширк перемешается с поклонением, оно испортит поклонение, ва ахбаталь амаля, и делает тщетным деяние этого человека, ва сара сахибуху миналь халидина финнар, и обладает, и говорит, такой человек станет из числа тех, кто будет вечно гореть в огне, арафта говорит, то ты познал. Анна агамма маалейка маарифату далика. То же самое важное, что лежит на тебе, это познать это. То есть в этих словах, под словами ширк, который имеется в виду, когда автор давал фаида арафта, когда если ты узнал, что ширк, если перемешается с поклонением, то он портит его. Под словом вот это ширк, ширк, он подразумевает автор рахима латаля большой ширк. И доказательство этому, этому, что автор именно подразумевает большой ширк, заключается в словах самого же автора. Рахимахуллаху таля, когда он сказал «Васара сахибуху миналь халидина финнар», и таков человек будет из числа вечно горящих в огне, вечно пребывающих в огне. И вечно пребывающий в огне кто будет? Это человек, который совершал большой ширк. Большой ширк. И ширк, уважаемые братья, в шариате имеет два смысла. Два смысла. Первый – это общий смысл. А это когда человек приписывает кому-то права, какие-то кому-то права, которые принадлежат только Всевышнему Аллаху. А второй смысл ширка в шариате – это конкретный смысл. Это когда посвящается поклонение не Всевышнему Аллаху. И вот автор говорит, если, говорит, ты познал этого, то ты познал, что самое важное, что на тебе лежит, маарифату дзалик, а это познание этого. То есть это познание ширка для того, чтобы сторониться его. И познание таухида для того, чтобы воплотить его. Воплотить его. И дальше он говорит, «Ля'алля Аллаха ан юхаллисака мин хадихи шабакати». Может быть, говорит, Аллах, Аллах избавит тебя от этой сети. От этой сети. Смотрите, здесь, в этих словах, задумайтесь над этими словами. Когда автор говорит, может быть, Аллах избавит тебя, очистит тебя от этой сети, говорит. Здесь автор, рахимахуллаху та'аля, сделал удивительное сравнение. Удивительное сравнение. Сравнив ширк с сетью. И общеизвестно, что у сети сеть человека, если кто видел когда-нибудь сеть человека, есть множество нитей. Множество нитей есть у него. Которые что? Протянуты в разные стороны. Они протягиваются в разные стороны. И вот шейх рахимахуллаху та'аля сравнил ширк с этой что сетью. Потому что сеть, то есть она, которая имеет множество нитей, и они протянуты в разные стороны. Если человек попадет в эти сети, или какое-нибудь животное попадет в эти сети, без разницы, кто попадет в эти сети, то оно, что сеть схватывает его. Схватывает его, и человек не может оттуда просто-напросто выйти. Будь это рыба, например, или будь это что. Так же и ширк, уважаемые братья. Ширк, у которого есть множество различий, то есть множество различных путей, с помощью которых, через вот эти пути, ширк, он ловит людей. И выводит их из искреннего поклонения к чему? Вводит их в ширк. Вот автор, рахимахуллаху та'аля, сравнил ширк с сетью. Подобно тому, как сеть. Если человек наступит на сеть, или какой-нибудь попадется на какую-то нитку, например, она хватает его, так же и ширк. И подобно тому, как у сети множество ниток, у ширка тоже множество просто-напросто чего? Множество различных путей, посредством которого ширк хватает человека и не выпускает из своей сети. И вот, дальше автор говорит, и может быть, Аллах избавит тебя от этой сети. А это что говорит сеть? Многобожие по отношению к Аллаху. И он говорит, «Аллади, относительно которого сказал Всевышний Аллах, «Инна Аллаха ля яхфиру ан юширака бихи, ва яхфиру мадуна залика лима яша». Воистину, Аллах не прощает предавание ему сотоварищей, прощает то, все то, что помимо этого. И это говорит, что? Это, что именно это? То есть вот это именно каким образом избавиться от многобожия, не попасть в это многобожие, не попасть в эту сеть, и чтобы именно ширк не перемешался с нашим поклонением, каким образом это можно, говорит. И он сказал, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدِ ذَكَرَهَ اللَّهُ تَعَالَ فِي كِتَابِهِ. А это по причине познания четырех правил, говорит, которые у Всевышний Аллах упомянул в своем писании. То есть из вышесказанного можно сделать вывод. Вывод какой? Что человеку необходимо знать, что такое ширк. Это первое. Второе, человеку необходимо остерегаться такого поганного деяния, как ширк. И третье, просить Всевышнего Аллаха, чтобы он защитил от ширка, как это приводится в дуа, который мы все должны знать. Пророк, алейхиссаляту вассалям, делал такой дуа, говоря: «Аллахума инни аузу бика ан ушрика бика ва ана а'ляму астагфирука лима ля а'ля». «О Аллах, воистину я прибегаю к тебе за защиты от того, чтобы предать тебе сотоварищи, будучи зная этого, и я прошу у тебя прощения от того, что я не знаю». И вот это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас этому дуа.